Эпилог. Спустя полгода. Я варила на кухне борщ, и пока он томился на плите, читала прокосные сочинения. Я на полном серьезе решила поступать в медицинский. Уже и документы забрала из МГУ, как раз недавно съездила. И Леша меня поддержал. А дядя Володя так вообще проникся ко мне каким-то особым теплом и обещал, где надо, помогать и наставлять. Впрочем, он уже помогает. Снабжает литературой, если мне что-то непонятно, охотно объясняет. Всякие случаи из врачебной практики рассказывает. Однажды разрешил присутствовать со студентами-медиками на обходе в его больнице. За стеной в большой комнате бабушка и Надежда Ивановна смотрели «Милагрос», очередной сериал, и обе с упоением его обсуждали. «Ты посмотри, Надюша, какая гадина, этот Гонсало!» Доносились возмущения бабушки. «И не говори, Маша, просто редкостный мерзавец». Они вообще очень подружились, вместе просиживали вечера перед телевизором, вместе занимались рассадой, вместе увлекались рукоделием. И бесконечно говорили, говорили, наговориться не могли. Жили мы теперь на бабушкиной даче под Железногорском. Сначала она нас приютила на время и сама лишь приезжала проведать пару раз в неделю, потом чаще. А сейчас живет здесь же, с нами, и возвращаться в город не хочет. И стоит мне или Лёше только заикнуться о том, что нам пора и честь знать, сразу меняется в лице и упрашивает остаться насовсем. А то и всплакнуть может со словами: «Вы мне сердце разбиваете». Так что мы пока живем все вчетвером. Благо дача большая, целых 4 комнаты, терраса и чердак. Места всем хватает. И главные удобства находятся в доме. А теперь и вода горячая есть. Лёша установил бойлер. Один лишь минус. Далековато от города. Но 3 раза в день туда и обратно ездит рейсовый автобус. На крайний случай Коля может привезти-увезти на своем неубиваемом УАЗике. А по воскресеньям к нам наведывается дядя Володя. В отличие от папы, он хорошо поладил с Лешей. У них даже находятся общие темы для разговоров. Время близилось к 8. Скоро с работы приедет Леша. Они с Колей сколотили небольшую бригаду, взяв к себе еще 4 парней, и всерьез занимаются ремонтом. Вроде как дела у них наконец раскачались. Заказы идут один за другим. Нина, Колина девушка. Только и успевает их принимать. Парни еще зимой разместили в газете из рук в руки объявление и дали домашний телефон Нины, с которой теперь живет Николай. Правда, поначалу мало кто звонил. Но зато сейчас у них уже очередь из клиентов. Может, еще и сарафанное радио заработало. Они ведь все делают с душой и цены не заламывают. Как раз на деньги с их последнего большого заказа я и съездила в Москву. Словом, жизнь налаживается, и я каждую ночь засыпая, тихонечко молюсь, чтобы вот так все и длилось дальше. Это у Леши какие-то смелые и грандиозные планы на будущее. А мне для счастья больше ничего и не надо. Наверное, потому что я еще слишком живо помню события минувшей осени. Тогда из Нижнеудинска мы мчали домой в Березники на мотоцикле. Я прижималась к Лешиной спине и млела. Это был экстаз. Страх пополам с восторгом. Отголоски не утихшей до конца боли и пьянящее счастье. И потом, уже дома, мы долго не могли насладиться друг другом. Но позже, как похмелье, пришло горькое осознание, что беда никуда не делась. Надежда Ивановна умирала, а денег взять было просто неоткуда. Еще и Коля бедный пострадал, лежал в больнице. Леша держался изо всех сил, но я видела, что он как комок нервов. В довесок он поскандалил с Тамарой, обложил ее, так еще и разгромил там у нее что-то дома. Она потом всем жаловалась, что родной племянничек довел ее до сердечного приступа. Даже участковый приходил к нам по ее жалобе, но Леша и на него собак спустил. «А где ты был, когда мою Зою всей деревней гнобили? Когда стекла ей выбивали? Когда хлеб отказывались продавать? Когда в спину ей плевали? Иди теперь нахрен вместе с Томкой. Она вон оклеветала Зою. Передай ей, что за это тоже присесть можно». Тут помялся, что-то прошамкал невнятное и ушел. А спустя 2 дня к нам приехала моя Алиса. Было утро. Мы недавно позавтракали. Я мыла посуду, а Леша собирался опять куда-то ехать. Кажется, к армейскому товарищу. И тут вдруг стук в ворота. Леша вышел посмотреть, а через минуту вернулся и завел в дом Алису и какого-то парня. Я его не сразу узнала, но, присмотревшись, вспомнила. Это был ее друг, Андрей. Мы обнялись с Алисой, и обе тут же расплакались. Потом я усадила ребят пить чай. Жаль только, что Леша не мог с нами остаться. Он кивнул Алисе, пожал парню руку и быстро ушел. «Как здорово, что вы приехали», — радовалась я. «Но что скажет папа?» «Он не знает», — ответила Алиса. Затем взглянула на своего друга и сказала. «Зоя, мы не просто так приехали. Андрей, он хочет вам помочь». На этих словах мальчик достал из-за пазухи увесистый сверток и положил на стол. «Что это?» «Это деньги», — невозмутимо ответил он. «Какие? Зачем? Откуда?» «Я продал соседу машину, от отца осталось. Я все равно не вожу, она там стоит и ржавеет в гараже. Мне как бы она вообще ни к чему». «Но я не могу взять. Нет, убери, пожалуйста», — забормотала я. «Почему?» — спокойно спросил Андрей. — Потому что вам будет неудобно? — Да. — Но разве это важнее человеческой жизни? — Нет, но... Не нашлась я, что сказать. Он поднялся из-за стола, протянул руку моей сестре. — Идем. Она улыбнулась мне и послушно встала. — Нам пора. Мы попрощались. Я поблагодарила Андрея. Может, правда, не так хорошо, как следовало бы, но я все никак не могла оправиться от изумления. Они ушли, оставив сверток на столе, а я стояла у окна и смотрела, как они вышли за ворота и направились в сторону станции держать за руки. Потом Алиса оглянулась и помахала мне. Леша вернулся на следующее утро, мрачнее тучи. Там, куда он ездил, видать, тоже не выгорело. Я дала ему сверток Андрея. Леша тоже сначала отказывался, горячился, а я повторила слова этого мальчика. «Разве для тебя твоя гордость важнее маминой жизни?» «Но мы ему все отдадим, до последней копейки». «Конечно», — согласилась я. А потом потянулись не менее тяжелые недели. Мы не знали, как Надежда Ивановна переживет дорогу. Потом боялись, как пройдет операция. Затем было долгое восстановление. Все это страшно вспоминать. И, наверное, поэтому я ценю каждый день, каждый час, каждую минуту. А долг Андрею Леша вернул. Продал дом в Березняках. Наконец я услышала шаги на крыльце. Затем хлопнула дверь. Пришел Леша. Уставший, взмыленный, но такой родной и любимый. Долгие поцелуи и объятия теперь стали нашим главным и нерушимым ритуалом после каждой разлуки. Даже совсем-совсем недолгой. «Иди мой руки, переодевайся, будем ужинать». «Как прикажешь, хозяйка», — улыбнулся он. У бабушки и мамы как раз закончился сериал, но они продолжали обсуждать и за столом бедняжку Милагрос. Леша, как всегда, ел сосредоточенно и молча. Лишь иногда на меня поглядывал. А я просто любовалась им и тихо радовалась. Уже ночью, когда мы легли спать, Леша вдруг сказал. «Колян с Ниной подали заявление в ЗАГС. В июле будет свадьба». «Ой, здорово! Я правда очень радовалась за Колю. Леша тоже. И Нина нам нравилась». «Я вот что подумал», — продолжил Леша. «Может, тоже подадим заявление? Может, так получится, и вместе с ними сыграем свадьбу. А то уже год хожу в женихах, и все никак». «Это ты мне сейчас предложение делаешь?» Тотчас разволновалась я. «Не очень романтично, да?» Приподнялся он на локте. «Давай колено преклоню, и все такое». А сам перекатился и навис надо мной. «Ладно уж, не надо, я и так согласна». Обняла его за шею и притянула к себе. А спустя 3 месяца, 20 июля 1997 года, я стала Зоей Гараниной.